Поздравление с напоминанием. Еще один повод обратиться к бывшему покупателю с напоминанием о себе – какой-то праздник, касающийся этого покупателя. День рождения самого покупателя, день рождения члена его семьи, годовщина свадьбы, профессиональные праздники, день химика, день милиции, религиозные праздники, только не перепутайте. Для женщин 8 марта, для мужчин 23 февраля, для ветеранов 9 мая. Лучше, конечно, выбирать неизбитый праздник, потому что с 8 марта или с Новым годом клиента поздравляют едва ли не все, и ваше поздравление окажется лишь одним из многих. И еще хорошо бы подобрать не одну дату, а хотя бы 4-5, чтобы клиент вспоминал о вас не раз в году, а чаще. Кстати, если подходящего праздника нет, вы можете изобрести его сами. Что-нибудь вроде «В российском календаре нет дня вебмастера». Мы считаем, что это несправедливо, и поэтому решили сделать 4 апреля днем вебмастера. Поздравляем вас! Заодно будет повод привлечь к своей фирме внимание журналистов, но это уже отдельная тема. Итак, вы выбрали какой-то значимый для своего клиента день. К этой дате вы можете послать покупателю открытку или письмо, от имени фирмы поздравить его с праздником, пожелать ему всего наилучшего и так далее. Желательно сделать поздравление не скучным и не банальным. Если вы торгуете товарами либо услугами, которые покупают нечасто, вроде автомобилей или протезирования зубов, достаточно и простого напоминания о себе. Только не забудьте, что клиент должен заметить, его поздравляет именно ваша фирма. Если же ваш ассортимент включает товары, которые покупают часто, можно воспользоваться случаем и попытаться побудить клиента сделать дополнительную покупку. Для этого нужно дать ему какой-то повод заглянуть в магазин. Причем способ этот должен быть тематически связан с праздником. Наиболее уместно и естественно предложить клиенту подарок, получить который можно в вашем магазине или офисе. Или предложить в честь праздника какую-то скидку, действительную только в этом месяце. И вместе с поздравительной открыткой прислать скидочный купон. Но для дней рождения и мужских или женских дней подарок подходит больше. Как компромиссный вариант, можно использовать уже знакомый вам подарочный купон на фиксированную сумму. Дескать, дарим вам что угодно из нашего магазина на 100, 200 или 1000 рублей. Если вы предлагаете подарок, выберите что-нибудь такое, что будет экономически необременительно для вас, но ради чего человек не поленится нанести вам визит. Некоторые специалисты советуют сыграть на любопытстве клиента, написать ему, что его ждет подарок, однако не указывать, какой именно. Только нужно выбирать такой подарок, чтобы человек потом не плевался и не говорил, и стоило ради этого ноги бить. Итак, с какими праздниками вы можете поздравлять своих клиентов? Станете ли вы заманивать их в свой офис или магазин? Если да, то чем? И еще один нюанс. Если вы не уверены в эффективности поздравлений и подарков как средства рекламы конкретно для вашего бизнеса, проведите эксперимент. Выберите из своей базы данных 200 случайных клиентов. И отправьте поздравление с напоминанием только 100 из них. А через месяц проверьте, кто из этих 200 человек сделал повторные покупки, и было ли среди них больше тех, кто получил поздравление.